Глава 34. «Мадам Делия, девушки готовы вернуться в племя», — объявил за завтраком радостную весть Глен, признаться, осчастливив меня безмерно своими словами. «Все же Данай и Хидо внесли в нашу и без того суетливую и полную забот жизнь ненужные сложности. Одни только их приказы моей охране чего стоили. Девушки не понимали или не хотели понимать, что эти мужчины не из их племени и слушать их не будут, но упорно продолжали распоряжаться. Мало того, и Диру пару раз приходилось защищать маленьких нахалок от неминуемой расправы разъяренных мужчин, когда дамы чересчур разошлись и дважды попытались наброситься на парнишку, самого молодого и не менее задиристого, чем они. Так что все обитатели виллы вздохнут с облегчением, когда аджушки наконец вернутся к своим. «Сегодня же отвезу, как раз за маслом поеду», — с явным удовлетворением проговорил Идир. Роберт тихим смешком поддержал мужчину, с которым успел подружиться, и теперь они вдвоем следили, чтобы я не переусердствовала и больше отдыхала. Хотя в последнее время у меня вдруг наступил незапланированный отпуск. Непривычное спокойствие и подозрительное затишье немного беспокоили, но я знала, что в любой момент все может резко измениться, поэтому старалась как можно больше проводить времени с сыном, раз в две недели посещала Паттермор. Много гуляла, преимущественно до наступления рассвета или после заката, когда на улице было не слишком жарко. И всего раз съездила в племя Аджуго, рассказав Фирахе о подозрениях геолога. Женщина меня внимательно выслушала, но ничего не ответила, лишь сухо поблагодарила за сведения. Я же очень надеялась, что данная информация не испортит наше и без того хлипкое сотрудничество. Ну и жара с приближением лета становилась невыносимой, не вдохновляя меня на великие подвиги. И покидать дом, где хоть как-то можно укрыться от палящего солнца и сухого раскаленного воздуха, совершенно не хотелось. Так что я действительно больше отдыхала, время от времени подумывая устроить в саду маленький бассейн, но понимание, что вода в нем может нагреться до кипящего состояния, притормаживало мои мечты о купании. «Предлагаю прихватить с собой охрану. До меня дошли слухи, что на этой неделе вблизи Паттермура видели чужое племя», — вернул меня на землю озабоченный голос Роберта, который нечасто покидал нашу виллу, но всегда умудрялся быть в курсе местных и не только новостей. «Ты быстро управился, Глен», — похвалила гувернера, наконец с мыслями возвращаясь к нашей дружной компании, но, заметив недоуменный взгляд парня, уточнила. «Что?» «Два месяца, мадам». «Два месяца? Они пробыли у нас два месяца?» — рассеянно переспросила, за работой и делами, не заметив, как быстро пролетело время. «Да, мадам, не знаю, сколько бы времени потребовалось на обучение, не говори они на верданском. Девушки быстро освоили алфавит, но мы почти месяц бились над чтением слов. Я отдал им две книги, наказав каждый день практиковаться, но желания у Данай и Хидо нет. Главное, что мы выполнили условия Фирахи», — ободряюще улыбнулась парню, тотчас обратив свое внимание на помощника. «Майкл, корабль прибыл?» «Сегодня он должен быть в порту. Завтра отправлюсь в Киртаун», — с улыбкой отозвался помощник, зная, с каким нетерпением я жду новостей от Кипа. «Вы поедете?» «Нет», — чуть запнувшись, ответила, борясь между желанием увидеть Ская, тяжелой поездкой в душной карете и уязвленной женской гордостью. «Сколько корабль простоит?» «Обычно неделю». «Значит, я успею написать ответ Кипу, а посылки давно готовы, останется их только упаковать», — решительно проговорила и, натянуто улыбнувшись, поднялась из-за стола. «Всем спасибо. Идир, прежде чем отправиться в племя Аджуго, зайди ко мне в кабинет». «Хорошо, Дель». «Анули, ты закончила с инструкцией?» «Да, после завтрака занесу». «Отлично», — коротко кивнув, я поспешила в свой кабинет. Разговор о корабле и Киртауне напомнил мне о Скае и о том, что за два месяца мужчина не нашел возможности хотя бы один раз приехать в Фими. Он даже не соизволил отправить для меня коротенькую записку, передавая через Майкла сухое «все под контролем». И такое пренебрежение ко мне задевало. Хотя умом я понимала, что, возможно, Скай очень сильно занят, Но сердце, которое все же впустило в себя этого мужчину, не хотело принимать такие объяснения. «Мадам Делия, прибыл мсье Крейг», — прервала мои тягостные думы Натиша, и, наверняка заметив промелькнувшее на моем лице недовольство, едва слышно прошептала. «Кажется, он у нас надолго не задержится». «Да?» — с недоумением переспросила, откладывая ручку и листок в сторону. Нехотя поднялась. «С чего такие выводы?» «В карете чемодан, и он нетерпеливо вышагивает вдоль ворот, а зайти отказался». «Интересно», — задумчиво протянула, но к мужчине не торопилась. Его навязчивость меня порядком утомила, и видеться с ним у меня не было никакого желания. Тем более буквально неделю назад мы совершенно случайно встретились в Паттерморе у мадам Лессы, которую он ни разу за время своего пребывания в Акибалане не навещал. «Сказать, что вы не сможете его принять?» «Нет, послушаем, что скажет. Вдруг что-то важное», — проговорила, сама не веря своим словам. Крейг после нашего совместного посещения портового городка Киртаун очень изменился. Стал более требовательным, будто я чем-то ему обязана, настойчивым и высокомерным. Странно, но ранее я не замечала за ним презрительных взглядов, обращенных на темнокожих. Иногда мне даже казалось, что тот Крейг, которого я немного знала в Вердании, и тот, что настырно зазывал меня к себе на виллу и недвусмысленно напоминал о договоренности наших родителей, это два совершенно разных человека. Что так повлияло на него, я могла лишь догадываться. И находила любые предлоги, чтобы сократить время его пребывания в моем доме, а еще так и не побывала в гостях на его вилле. При каждой встрече я уже с трудом сохраняла вежливую безучастность, предчувствуя, что даже моему терпению скоро придет конец. «Делия, я надеялся застать тебя дома». На мой взгляд, слишком наигранно проговорил мужчина, широким шагом направляясь ко мне, едва я вышла за ворота. «Мне жаль, но мне придется покинуть на некоторое время Акибалан. Необходимо уладить срочные вопросы. И я бы хотел, чтобы ты и Даррен отправились со мной в Верданию. Я говорил, что смогу помочь тебе разобраться с Фрэнком Доуманом. Надеюсь, ничего серьезного, и ты быстро уладишь все срочные вопросы. Но мы пока не собираемся возвращаться в Верданию. Зачем? Там сейчас холодно, а здесь фрукты, ягоды, и сыну нравится вилла». «Я думал, ты хочешь поскорее вернуться домой», — с укором бросил мужчина, чуть подавшись ко мне, и, вперившись пронизывающим взглядом, добавил: «Делия, здесь, такой как ты, находиться небезопасно». «У меня охрана», — напомнила Крейгу, немного отодвигаясь от нависшего надо мной мужчины. «Забор достроен, да и в Паттерморе проживают очень отзывчивые люди». «Как знаешь, я тебя предупредил», — изрек мужчина. В его голосе явно слышалась угроза, и это был уже новый Крейг, который пока еще не выдавал себя. «Я благодарна тебе за беспокойство, но ты не знаешь Фрэнка», — как можно дружелюбнее улыбнулась и, выдержав небольшую паузу, добавила. «Нам и правда пока не стоит возвращаться в Верданию, но мы будем ждать тебя здесь». «Хорошо, Делия. Я предполагал, что ты откажешься, и оставил распоряжение. За тобой присмотрят, и ты всегда сможешь уехать на мою виллу. Там о тебе знают и помогут». «Спасибо. Мне пора. Я постараюсь быстрее разобраться с неотложными делами и вернуться». И это снова прозвучало как угроза. Но я продолжала улыбаться, как ни в чем не бывало, мысленно гадая, что же так гонит мужчину покинуть жаркий Акибалан. Крейг уехал. С его отъездом мне вдруг стало легче дышать, а чувство опасности, которое появилось с того дня, как Роберт сообщил, что продал свою землю Алистеру, исчезло. Я даже решилась было отправиться к Феррахе вместе с Идиром, но, увидев Данай и Хидо, передумала и ушла к Анули упаковывать подарочные наборы косметических масел, к которым прилагалась точная инструкция по их применению. Провозилась я в небольшой комнате, приспособленной под склад, с коробочками и баночками до самого вечера, пока в дверь не постучала я Ник и не сообщила, что Идир вернулся и просит меня срочно выйти во двор. «Надеюсь, у него все хорошо», — промолвила, вытирая руки от масла. Одна из пробок на баночке оказалась бракованной, и нам с Анули пришлось перебрать и тщательно проверить каждую, чтобы исключить утечку при транспортировке. «Не знаю, мадам». Во дворе было тихо. Несколько ящиков с товаром уже были выгружены и размещены на каменной лавке в тени раскидистого дерева. Двое сопровождающих экипаж охранников замерли рядом с распахнутой настежь дверью. Роберт и Майкл о чем-то тихо переговаривались, а Эдир тянул что-то большое из кареты. «Мадам Делия, Фераха подарок отправила», — с довольной улыбкой сообщил Майкл. «Хм», — ничего не сказала, продолжив внимательно наблюдать за вознёй Эдира. Вскоре мужчина покинул карету, а следом за ним с приглушенным стоном скатился прямо ему под ноги огромный, завернутый в мешковину сверток. Часть мешка была окровавлена. «Фераха выполнила обещание. Здесь тот, кого ты просила доставить», — мрачно проговорил Эдир, рывком поднимая мешок. «Что с ним?» «Фераха не устояла», — сухо ответил мужчина, разматывая кожаный ремень там, где, я предполагала, должна находиться шея. Но обещала, что жив будет. «А кровь откуда?» «Нос, наверное, разбил», — равнодушно пожал плечами Эдир, срывая с головы бывшего градоначальника Киртауна мешок. Мсье Ирвин, а это был без сомнения он, невидяще несколько раз моргнул и, жадно хватая ртом еще раскаленный воздух, испуганно заозирался. «Мадам Делия», — заметив меня, мужчина сиплым голосом зашепелявил, обессиленно падая на колени. Нос у него действительно был разбит, да и передних зубов он лишился, а ссадины на лбу и подбородке подсказывали мне, что в племени Аджугу его встретили далеко не радушно. «Мадам Делия, все расскажу, только отпустите, я уйду, я ничего не сделал. Мадам Делия, он не оставит меня в живых». «Кто он, мсье Ирвин?» «Мсье Крейг»,